Глава 16. Когда Балдырь упал в первый раз, губы Ингаря исказила презрительная усмешка. Против таких он никогда и меча не обнажал. Хватало плетки до крепкого слова. Но этот верзила явно нуждался в хорошей трепке. Здоровенный, неповоротливый детина вызывал даже жалость. Тяжело поднявшись, тот снова попер по медвежьи, раскинув руки, чтобы снова сомкнуть их на пустоте. Ловким движением Ингарь прошел ему в ноги и резким рывком под колени кинул тушу через себя. При этом резко распрямился, подхватив жертву в момент падения под щиколотки и вскинув кверху руки, буквально наотмашь ударил неподъемное тело о землю. Только рыхлость почвы не дала расшибиться насмерть. Балдырь встал, правда не сразу, на четвереньки, а потом медленно выпрямился. Шатаясь, он стал крутить головой, чтобы найти ненавистного и ловкого, как дикая серна, противника, пока пинок под копчик кованым сапогом снова не поставил его на четвереньки. Так и не вставая на ноги, рыча, Балдырь развернулся и кинулся, как бешеная собака, страшно ощерив зубы, по которым и пришелся следующий пинок тем же самым сапогом. После этого последовал удар в голову кулаком в кольчужной перчатке, надежно припечатав разбойника к земле. Затем Ингарь атаковал сам, обрушив на спину, голову и ребра бывшей грозы здешних лесов и дорог целый ураган мощных ударов, каждым из которых он был способен проминать шлемы и корежить щиты. Я бил его памятью Ингаря, бил памятью всех воинов, что воплотились во мне, после того, как я принял их вместе с кровью. Я бил, с каждым ударом разъединяя сознание Морока и сознание человека. И наступил момент, когда сквозь боль и ненависть на меня взглянула душа обычного смертного. Во взгляде его читались ужас, страдания и надежда. «Ты знаешь, что тебя ждет», — сказал я губами Ингаря. «Какую участь уготовил Морок тебе после твоей смерти?» «Помоги мне!» — прохрипел он, приподнимаясь. «Освободи меня!» Наши взгляды встретились, и две, присущие только людям, искры Творца вспыхнули, подтверждая наше желание в настоящем. Прежде чем меч в руке Ингаря там, в далеком прошлом, покинул ножны и, очертя широкую дугу, начисто снес голову Балдыря, навсегда заперев Морока в последнем его воспоминании собственной смерти. «Все читаешь?» Я откинулся в кресле и улыбнулся жене, стоящей с подносом, на котором были две кружки со свежезаваренным чаем и выпечкой. В камине весело потрескивал огонь. Дома. Мы были дома. «Да, очень интересный момент», — я отодвинул в сторону рукопись деда, чтобы Настя могла поставить поднос. «И что же там такого интересного, что ты даже ужин пропустил?» Я отхлебнул чаю и ответил, пытаясь одновременно переживать пирожок. «Про амулеты и обереги». «И чем же это так тебя заинтересовало?» «Ты знаешь, — чуть помедлив сказал я, — когда Морок меня схватил, его как будто током шарахнуло, и крикнул он тогда, что на мне знак охранный или печать. Вот я решил поискать про это». «Ну и как, нашел?» «Ну да, раньше миры Яви и Нави были намного ближе друг к другу, и не только волхвы, но и обычные люди при большом желании могли пересекать границу между реальностями. И были специальные люди, в основном жрецы воинских культов, которые, отмечая таких героев защитной печатью, не давали нежити завладеть их душой». «Что значит «отмечали»?» «Ну, заговаривался какой-нибудь предмет, который был чем-то дорог такому человеку. Но это был оберег разового использования. Он клался на грудь воина, пока его тело спит, а дух путешествует за гранью. Но были и постоянные, такие выжигались на теле, как, например, у воинов, поклоняющихся Перуну. В час посвящения на их груди выжигали знак атакующего сокола. Считалось, что боль в момент получения знака перенесет его образ на душу, как говорится, раскаленным железом по телу, раскаленной болью в душе». «Ты знаешь, немного помолчав, сказала Настя. «А мне тоже есть что вспомнить. Помнишь, когда раскололся очаг, ты замер, а все вокруг заволокло дымом? Вскоре я перестала что-либо видеть, а потом и дышать стало нечем. Так вот, наверное, от этого мне стало казаться всякое. Как будто ко мне из дыма подбирается старуха. Вся черная, всклокоченная, страшная, и тянет ко мне лапы. Но только она меня коснулась, как перстень у меня на груди, вдруг стал таким горячим, что я потеряла сознание от боли. А когда очнулась, то увидела, как в дом входит Алина и дым руками разгоняет. Потом она ко мне подошла и говорит: «Не бойся, все хорошо будет, я тебе помогу». И стала меня поглаживать сначала по голове, потом по животу. И так хорошо мне сделалось, легко и не больно, что я, кажется, уснула. А дальше? А дальше я очнулась, и ты надо мной стоишь, дочку на руках держишь. Вот что бывает, когда дыма наглотаешься. Она вздохнула. А вот кольцо куда-то потерялось. А жаль, все-таки память об Алине. Ничего тебе не показалось. Все, что ты видела, было взаправду. Почему ты так думаешь? Потому что ожог на груди у тебя. Настоящий. Я замолчал, вспоминая, как пришел в себя. И первое, что меня встретило уже в этой реальности, был заливистый детский крик. Бросившись на звук, я обнаружил Настю, разметавшуюся на полу и безотчетно прижимающую к себе нашу маленькую дочурку. Вот тогда, когда я подхватил на руки ребенка и, неумело придерживая его, пытался запахнуть на ней полы своей куртки, делясь всем своим теплом, я увидел глубоко въевшуюся золу на воспаленной ожогом кожи, как раз над левой грудью жены. Но тогда я об этом не думал. У меня на руках заходился криком маленький живой комочек. И, казалось, вся природа вокруг нашего домика затаила дыхание, слушая его. Удивительно, как громко и далеко в хрустальном воздухе зимнего леса звучал этот крик новой жизни. Он летел, отражаясь от заснеженных деревьев, заставляя их звенеть обледенелыми ветвями в унисон с порождаемым им эхом. Застонав, Настя села и, уставившись на нас мутным взглядом, требовательно протянула руки. В этот момент снаружи раздались голоса людей, и под множеством ног закрепел снег. Вскоре в маленьком охотничьем домике стало не протолкнуться. Оказывается, моя мама, не дождавшись нас в условленное время, просто сошла с ума от беспокойства, звоня куда только можно, поднимая на уши всех родственников и знакомых в деревне, требуя ответа о судьбе детей. Ту ночь не спал никто, особенно председатель, проклинающий момент, когда позволил уговорить себя этим юным идиотам дать им ключи от УАЗика. Ему же пришлось организовывать спасательную экспедицию, собрав тех, кто только знал лес. Все сразу двинулись на поиски всем миром. На счастье, необъяснимо громкий детский крик, донесшийся откуда-то из-за деревьев, помог найти то место, где мы были. Даже не берусь представить, о чем подумал председатель, когда увидел разбитую заимку с порубленными остатками стола, среди которых лежал меч, разнесенного глинобитного очага, покосившуюся крышу и меня, стоящего среди этого кошмара с ребенком на руках, с перепачканной золой лицом и в состоянии полной прострации. Глядя на нас, он поинтересовался. «Это называется «Наш Таня громко плачет»!» Дочка замолчала и, обдав всех синевой своих глаз, тут же уснула. Должно быть, с ощущением хорошо выполненной работы. «Вот», — сказал я, смущенно передавая ее Насте, — «только родили». «Чтоб я так жил, как выражаете. Разнесли избу так, что новую легче построить, чем эту восстановить». «Ты чего?» — кивнул он на меч. «С этим кишкоправом за женой, что ли, гонялся, чтобы пуповину перерезать? Ладно, давайте быстро в сани. Дома вас все уже заждались». Уже отъезжая от кромки леса, я бросил прощальный взгляд назад и успел увидеть мелькнувший силуэт могучего тура. Еще мне показалось, что я разглядел на его спине парня, прижимавшего к себе тонкую девичью фигурку. Перед тем, как исчезнуть с глаз, они обернулись и, прощально вскинув руки, растворились в лучах восходящего солнца. Как будто вторя моим мыслям, Настя спросила: «Как ты думаешь, Степан и Алина теперь вместе? Ведь всю жизнь друг друга искали». «Да», — сказал я, не выходя из задумчивости. «Откуда знаешь?» «Я видел». Мы помолчали, каждый о своем. «Ладно, пойду я», — сказала Настя, поднимаясь. «К Танечке. Ты давай тоже не задерживайся. И уже скрываясь за дверями спальни, обернулась и сказала. Завтра приедет мама. Говорит, привезет какой-то набор суперсредств по уходу за холодным оружием. И я кивнул и, выждав еще некоторое время после того, как за ней закрылась дверь, встал и подошел к пылающему камину, над которым висел меч. Медленно расстегнул и снял рубашку, также неторопливо извлек меч из ножен. Взглянул в небольшое зеркало на каминной полке. Оттуда на меня смотрел бледный юноша с точно таким же наливающимся ожогом, с глубоко въевшейся в кожу золой, как у его супруги. Могли ли мы знать, будучи детьми, какую силу могут иметь вещи, которые мы делаем сами, с любовью? И то, что простая тряпица, с вышитым на ней забавным неумелым детским рисунком, которую я как носовой платок носил во внутреннем кармане, окажется защитой не хуже древних амулетов. Когда морок схватил меня, чтобы вобрать в себя мою душу, там, в реальности, салфетка вспыхнула, выжигая на моем теле знак высшего покровителя. И, следуя закону взаимодействия, точно такой же возник на теле Насти, при этом превратив ее кольцо и мою салфетку в пепел. Пройдет какое-то время, и на этом участке кожи проступит очертание рогатой головы древнего бога. А пока я поднес острие меча к запястью левой руки, стараясь не обращать внимания на дрожь, нараставшую в его стальном теле. Моя дочь мирно спит сейчас в своей кроватке. Она первый человек нового рода, будущая великая жрица. Я уже чувствую силу, которая дремлет в ней, но когда-нибудь она проснется и станет бурным потоком живой и чистой энергии. Может быть, этой девочке предстоит стать матерью нового народа, которому не будет нужды прятать свои умения и остерегаться людей. Во всяком случае, я очень надеюсь, что моим внукам больше не понадобится делать это. Острый, как бритва, клинок, скользнув вдоль запястья, отворил кровь, и, чувствуя, как вибрация его смертоносной сути сходит на нет, меняя зловещее красноватое свечение на привычный матовый блеск, я повторил уже вслух. «Я очень надеюсь, что тебя больше не надо будет точить!» И медленно опустил окровавленное лезвие в огонь очага. Глядя, как глаза моего отражения наполняются силой и яростью истинного пламени, добавил: «По крайней мере, я приложу к этому все усилия». Конец книги. Текст читал артист Роман Волков по заказу «Радиомастер». 2016 год.